Женщина, петляя по деревне, шла абсолютно молча, будто гуляла. Артем и его люди смотрели по сторонам с открытыми ртами. Как они так быстро все отстроили, чуть ли не у каждого свой небольшой сруб. Рядом с каждым домиком вспаханный клочок земли, насколько Артем понял, огородик. Как они за такой короткий срок здесь обжились? Догоняя Артема, сказал Митя. Вопрос на миллион, конечно, может, мы чего-то не знаем, у системы столько секретов, еще не разведанных нами, что я даже боюсь угадывать, ответил ему парень. Шли они недолго и пришли к двум длинным, похожим на бараки, зданиям. Извините за неудобство, это предполагались два хлева для животных, но там еще никого не было, не переживайте. Просто на такое количество домов нужно время, не знаю, собираетесь вы оставаться или нет надолго, сказала она своим тонким, мелодичным голосом, повернувшись к ним. Извините за вопрос, но вы эту деревню нашли или сами построили, влезла Маргарита. Я не могу вам такое рассказать, спросите лучше главу. Если он посчитает нужным, то расскажет. Все вам хорошего, отдыхайте. Прощебетала женщина и направилась в обратную сторону. Артем со своими людьми зашли внутрь, там все было чисто и свежо. Они располагались на краю деревни, окруженные зелеными деревьями, создавая спокойную атмосферу. Стены хлева были сделаны из прочных бревен, хорошо подогнанных друг к другу, а крыша покрыта какой-то соломой. Надежда была, что дождя не будет, а то Артему не внушала доверия соломенная крыша. Внутри хлева было просторно и светло. Большие окна пропускали много света. Пол был выложен свежим сеном, которое приятно пахло. Сеном были аккуратно уложены отдельные места для каждого животного, чтобы они могли удобно лежать и отдыхать. В углу хлева находился небольшой кормовой отсек, где хранились запасы корма. Здесь же стояли ведра с водой, чтобы животные всегда могли утолить жажду. Вдоль стен были установлены специальные стойки для сена, чтобы животные могли легко дотянуться до корма. Где они в лесу нашли столько зерна, мне кто-нибудь может ответить? Повернулся Митя к зашедшим внутрь людям. Артем пожал плечами, ловя на себе взгляд товарища. Не знаю, вечером может чего-то больше узнаем. На этом собрании, сказал Артем, видно, что животных здесь не было, а это лучше, чем спать под открытым небом, на сырой земле. Расставить охрану и отдыхать, думаю, нас позовут. Напиши нашему дереву, что все хорошо, мы договорились, могут потихоньку подходить. Нужно как-то местных только предупредить. Как скажешь, я займусь, ответила ему Митя и пошел раздавать указания. Артем подошел к одной из куч сена и завалился в нее, слегка провалившись. Не пять звезд, конечно, но и то хлеб, сказал он сам себе, вытягивая уставшие ноги. Можно даже вздремнуть часок, скоро уже начнет вечереть. Я что, уснул? Встал Артем, сено оглядываясь по сторонам. Или где все? Никого не было, стояла звонка тишина. Одни шаги парня эхом отдавались от стен. Выйдя на улицу, он увидел Диану, стоявшую возле одного из деревьев, растущего рядом. «Молодец, я довольна». Верующих прибавилось. До места добрался почти вовремя. Умудрился никого не потерять, хотя очень старался, сказала она, поглаживая ствол дерева, игнорируя вопросы парня. «Жаль этот лес. Когда будет война, он скорее всего сгорит. Хорошие охотничьи угодья были бы. Могу ли я за свои старания что-то попросить для себя?» – спросил парень. «А ты нагл и смел. Молодец, слушаю», – ответила ему Диана. «Помоги нам с местом для места жительства», – сказал он. «Хах, хитрый смертный. Ладно, идеально для вас будет горный замок, но половина функций не будет работать без камня поселения. Это подсказка, тебе бонус на будущее. У Петровича он есть, благодаря ему здесь стоит деревня», – с ухмылкой сказала богиня. «Я знал, что это не просто так, они не могли так все быстро отстроить», — сказал про себя парень, повернувшись к Диане, продолжил. «Где нам найти этот замок? Конечно же не могли. Система перенесла на эту планету огромное количество разумных. Людей получилось больше всех, но вы и слабее всех. Но она дает инструмент стать сильнее и жить лучше. Такое часто проводится среди богов на огромном количестве планет», — сказала она. «Я дам тебе карту. По ней сможете добраться туда. Что там будет вас ждать, точно не знаю. Мой отец раздумывал отдать эту карту своим последователям, когда их станет больше. Но благодаря тебе, пока что лидирую я. Нужно будет добраться быстро и тихо, а карту потом сжечь. Никто не должен ее видеть», — Запомни. Спасибо. Начал Артем, но договорить ему не дали. Диана махнула рукой, и Артем провалился сквозь землю. На вершине Эльбруса, где облака касаются земли, стояла Диана, богиня охоты и луны. Ее легкий наряд, украшенный золотыми узорами, развивался на холодном ветру, но она не ощущала ни капли холода, ее божественная природа защищала ее от любых невзгод. Взгляд ее был устремлен вдаль, на мир, который она так любила и защищала, который теперь пуст. Дикие животные потихоньку начали захватывать города обратно себе. Внезапно рядом с ней спустился с неба Меркурий, бог торговли и вестник богов, с легкой улыбкой на лице. В руках он держал жезл, обвитый двумя обращенными друг на друга змеями, с крыльями на навершии жезла, а одет был в золотистую тогу, крылатые шлемы и сандалии. Он посмотрел на сестру и, слегка наклонив голову, спросил: «Диана, почему ты поставила все свои надежды на этого смертного, Артема?» «Да, он единственный остался из тех, кого ты выбрала в самом начале. Ты могла бы выбрать любого достойного и даровать ему свою помощь. Зачем распылять свои силы на множество, когда можно сосредоточиться на одном и сделать это качественно? Артем, не просто смертный. В нем есть что-то особенное, что привлекло мое внимание. Он полон решимости и страсти, и именно такие качества способны изменить ход событий. Я вижу в нем потенциал, который может привести к великому, нужно просто подтолкнуть его. Вместо того, чтобы раздавать свою помощь и поддержку всем, я предпочитаю вложить ее в того, кто действительно может выиграть», — ответила Диана, не отворачивая взгляда от горизонта, с легкой улыбкой. «Ты веришь в него, и это важно. Но помни, что даже самые сильные могут упасть. Ты готова взять на себя такую ответственность?» Меркурий задумался, его взгляд стал более серьезным. Диана кивнула ему в ответ. «Я готова, брат. Я верю в Артема, и если он сможет объединить людей и подготовить их к грядущей буре, то это будет стоить всех усилий. Иногда один свет может осветить тьму лучше, чем множество огней. Я выбрала его, и теперь он должен доказать, что достоин этой поддержки». С этими словами она вновь обратила свой взор к Сарухан, готовая следить за тем, как ее избранник будет справляться с испытаниями. Открыв глаза и подпрыгнув со стога сена, на котором лежал Артем, он часто задышал, а Митя, который тряс его за плечи в этот момент, кубарем отлетел назад, из-за того, что Артем резко подорвался, ударяя того головой в грудь. «Что тут у вас происходит?» — сказал Артем, почесав ударенное место на голове, поднимаясь окончательно и отряхиваясь. «Да вот уже минут 15 пытаемся тебя добиться. Наконец-то получилось!» — возмущался Митя, поднимаясь с пола и потирая ушибленную спину. «Нас позвали через полчаса к общему костру». Артем вышел из хлева, где им предоставили место для отдыха. На небе ярко светили две полные луны. «Это сколько я проспал?» «Как так?» — сказал Артем, почесывая голову. «Ну ты как лег, так и уснул. И проспал 8 часов», — сказал Митя, шедший следом, сверяясь с часами. «Сколько? Черт, а такое ощущение, что я и не спал вовсе. Это все проделки богини», — ответил Артем, глядя на людей перед хлевом, жарящих какое-то мясо на костре. «Без происшествий, все нормально, все хорошо, да, мы даже парней на охоту вот отправляли, дежурили посменно, к нам пару человек подходило поболтать. Кто такие, да откуда пришли?» — ответил Митя, убирая часы за пазуху. «Это вы молодцы, а то у меня желудок уже сам себя переваривать начал. На вот», — Артем протянул плащ равновесия Мите. «Свой кому-нибудь отдашь?» «Спасибо, шеф. Пойдем поедим, да послушаем, что там Петрович решил, что люди решат, что боги говорят», — сказал Митя, потихоньку двигаясь к парням, занимающихся мясом. «Да кстати, показала, где мы можем найти себе новый дом, и Петрович нам для этого очень нужен. Я сейчас отойду, нужно кое-что проверить, отрежь мне пока кусочек помесистее», — попросил его Артем, а сам скрылся за хлевом. Зайдя туда, он покопался в сумке, но ничего не нашел. После во внутренних карманах плаща и нашел там предмет, со спичечной коробок. Коробок был довольно тяжелым, как будто из какого-то металла, на нем были нанесены какие-то символы, которые переливались разными цветами. Приглядевшись, высветилась надпись: «Карта. Карта куда-то ведет, дана вам кем-то, кто смог ее сделать. Господи, система, что за описание? А вот это интересно, предмет вне ранга». Повертев коробок, парень нажал на один из символов, и он начал раскрываться с огромной скоростью. Карта становилась все больше по площади, но в то же время тоньше, пока не разложился до листа А4, но такого прочного и твердого. На карте был выдавлен лес, река, луга и холмы. Крестом стояла отметка в горах, и кружок был выдавлен в лесу. Кружок и крестик был соединение пунктирной линией. Ну и дураку понятно, что и как и куда, это хорошо. Нужно будет поконкретнее изучить, куда и как двигаться, желательно, чтобы не было нужды постоянно карту доставать при свидетелях, сказал Артем, вертя ее в руках. А как обратно сложить, сие чудо, система, как убрать? После этих слов карта сама сложилась обратно в коробок. Ладно, допустим, положу пока, позже разберемся. Убирая его обратно, сказал Артем и пошел обратно. Выйдя из-за хлева, он направился обратно к костру, взял мясо, которое отрезал ему Митя, и принялся есть. Возле костра становилось шумно, все уже поели и ждали только команды выдвигаться к общему костру. Артем повернулся к ним, пробежал взглядом каждого и сказал: «Богиня показала мне, где мы можем поселиться, но эти люди нам нужны. Нас, нормальных людей, и так не густо, так что будем сдержанными, пожалуйста. А сейчас пойдемте, послушаем». Артем направился в сторону общего костра, который находился возле сруба большего размера, нежели остальные, с красивой верандой, крышу которой подпирали бревенчатые колонны. Наверное, дом Петровича. Стоило подумать Артему, как на эту веранду вышел Петрович, как будто стоял на сцене. Перед домом, у костра, стояли все проживающих в деревне, кроме дежуривших на постах. В воздухе царила напряженная атмосфера. Люди шептались, обменивались взглядами, и каждый понимал, что собрание как-то связано с прибывшей группой. Петрович, сжав кулаки, подошел к краю веранды и произнес: «Это Девуса и его группа, они принесли нам плохие новости. По его словам, мы поселились на самой границе, между существами из разных миров, и к нам в первую очередь придет война, и нам нужно объединиться и пойти в новый дом. Да знаю, мы тут уже обжились, но если враг со всех сторон, мы не выдержим напор, нас слишком мало. Поднимешься сюда?» Кивнув Артему, он продолжил: «Я верю Девусу. Вы знаете, благодаря моему навыку, я могу чувствовать ложь, он говорит правду. Я готов отправиться с ними, надеюсь, и вы решите это сделать. Но если ты ответишь, куда мы пойдем?» Артем, поднявшись на крыльцо, встал рядом, осматривая хмурые лица местных. «Я имею связь с богиней Дианой. Она показала мне место, где мы будем в безопасности и сможем набираться сил. Это место – наш шанс на выживание. Да путь не близок, но это лучше, чем сидеть и ждать смерти». Среди толпы раздались недовольные голоса. Один из мужчин, крепкий и высокомерный, с презрением произнес: «Как мы можем следовать за слабым лидером? Ты, хилый, вряд ли сможешь защитить даже себя. Как же он нас защитит? Как же он проведет нас по этому пути? Предлагаю выпытать это место и идти туда, но с Петровичем. Если ты считаешь меня слабым, давай это выясним. Я предлагаю подраться на кулаках», сказал Артем, не теряя самообладания. «Если я проиграю, вы можете не следовать за мной, я расскажу вам про это место. Но если выиграю я, вы должны будете признать, что я достоин вашего доверия. Богиня ведет меня, следуйте же за мной, найдем себе новый дом, откуда восстанет наша цивилизация». Толпа замерла в ожидании. Мужчина, которого звали Гриша, с ухмылкой согласился: «Хорошо, давай посмотрим, на что ты способен, Девусу», ответила он ему. Они вышли на небольшую площадку, и вокруг них собралась толпа. Артем и Гриша встали друг против друга, готовые к бою. Гриша, обладая внушительной физической силой, начал с мощного удара, но Артем, проявив ловкость, увернулся и контратаковал, нанося быстрые удары в корпус. Бой продолжался, и Артем использовал свою скорость и технику, чтобы избежать мощных ударов Гриши. Он знал, что может победить и силой, но хотел показать более красивый поединок и проявить уважение к сопернику. Навряд ли, если он вырубит его с одного удара, все будут рады. Нужно было показать борьбу. В один момент, когда Гриша снова попытался нанести удар, Артем ловко схватил его руку и, используя его собственную силу, провернул его на месте, заставив потерять равновесие. Толпа затаила дыхание, когда Артем, воспользовавшись моментом, нанес решающий удар в челюсть Гриши. Тот, не ожидая такого поворота, упал на землю, не в силах продолжать бой. Артем, даже не вспотел, стоял над ним, похлопал его пару раз по щекам, затем вылил на него пол фляжки. После того, как Гриша, более-менее, пришел в себя, протянул ему руку и помог подняться. Похлопал по плечу и, склонившись к уху, сказал, чтобы никто другой не услышал: «Ты был хорош, но недостаточно. Ты хороший боец, но не нужно недооценивать противника. Теперь вы видите, что Артем не так слаб, как вы думали. Он сражался и победил. Те, кто из вас, кто готов уйти с нами, поднимите руки», — сказал Петрович, глядя на победителя. «Вы все меня знаете, я доверяю ему». После этих слов и такого представления руки начали все чаще подниматься, и вскоре толпа начала одобрительно гудеть. «Мы можем сделать это вместе. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Наша цивилизация восстанет, как феникс из пепла», — сказал Артем. Собрание завершилось единодушным решением. Они покинут насиженное место и отправятся в новое, безопасное место, о котором говорил Артем. Все расходимся, мы с Девусом посовещаемся и всех оповестим, когда уходим», — сказал Петрович, успокаивая толпу и разгоняя толпу. «Я кинул тебе приглашение в группу, своим потом сам отправишь, ты за старшего в своей группе», — посмотрев на Петровича, сказал Артем. «Легион?» — посмотрел вопросительно Петрович. «Лучше не спрашивай, долго объяснять. У вас много у кого навыки есть, уровни? Какое конкретно количество человек?» — сходу начал Артем, оставшись наедине с Петровичем. «Нас 25 человек, уровни в основном третий, охотники четвертый, пятый. Тот, с которым ты дрался, Гриша, шестой. Я седьмой недавно взял. По навыкам, у меня считывание эманаций и знание фортификаций», — начал он, но Артем его прервал. «Это что такое за источник у тебя и как вообще ты это нашел? Класс, ментальный, а навыки? Так тут зверья валом, награды хорошо сыпятся, псарканов иногда гоняем», — ответил он парню. «А при чем тут знание фортификации и ментальный, интересно?» — задумчиво смотрел на него Артем. «Да это ж все, что относится к сознанию, мышлению и умственной деятельности. А в фортификации думать головой надо», — постучал он указательным пальцем себе по виску. «А так вообще, особо нету каких-то сильных, у Гриши этого, взрыв силы, на увеличение физических характеристик. Еще у несколько владение копьем само появилось. Жанна может один огненный шар кинуть. А у вас, как с навыками?» «Ну, по навыкам не густо, у меня пара, сразу говорю, потом покажу. У Маргариты полубоевой с корешками разными, и у одного из охотников струя воды. Но мне как-то сомнителен он, надо бы, кстати, узнать, как он, пробовал его или нет», — сказал задумчиво Артем. «А почему один-то?» «Дык, мана не вечная, ее качать надо», — ответила Петрович, поглаживая усы. «Ну, допустим, в Диану поверит, еще 500 маны в плюсе будет, за свою веру», — сказал Артем. «Так что прорвемся». «Ладно, примерно все понял, и по уровням, тут в группе все видно, и навыки у кого какие, стоит приписка». «А, в смысле, поверит, 500 маны, а когда вообще выдвигаемся?» — спросил Петрович. «Петрович, не знаю, пару-тройку дней, видишь, у моих с уровнями вообще беда. Надо им экспресс с охоту устроить, немного геноцид животных устроить, подкачаться в ускоренном режиме, собирать вещи и двигать. Ну, если в Диану уверовать, тебе за это 500 маны прибавится, а ей за это тоже какие-то бонусы, наверное, так что нужно побольше в нее веру распространить, нашим мана не помешает. Я, кстати, знаю за камень поселения, нужно обязательно его с собой забрать», — посмотрел на него с ухмылкой парень. «Да это само собой, заберем. Уровень только обнулится, нужно будет заново в него опыт вливать, но не думаю, что будет проблема. Ладно, добавляй завтра всех своих в группу, пока пусть под твоим командованием будут. Потом как-то нужно поделить всех, отдельно боевые единицы сделать, например, а всех мирных в одну кучу под управлением кого-то. Это мы еще все обдумаем. Не одни воины цивилизации строили. Все давай, все решили, пойдем отдыхать, завтра начнем работать», — сказал Артем и направился к хлевам, где их разместили. Вся группа Артема сидела возле костра и обсуждала собрание, короткий бой, что Артем немного поддавался и прочее. Артем подошел к ребятам и сел с ними. Пока сидел с ребятами, в голову лезли разные мысли, а самое главное, нужно изучить и запомнить карту. Конечно, были и мысли о том, как люди за такой короткий срок адаптировались к новым реалиям и как человек подстраивается под меняющуюся окружающую среду. «Народ, вставая с места и хлопая в ладоши, чтобы привлечь внимание», — сказал Артем. «Давайте, наверное, идите отдыхать. С завтрашнего дня вам будет не до этого. Нужно, чтобы все, у кого уровень ниже третьего, подняли по несколько уровней. Завтра делимся на группы с местными и идем устраивать вашу прокачку. В идеале, конечно, псарканов найти, но вообще на любой живности. Собираем награды, в лагере сдаем Мите. Будешь ответственный за вскрытие и распределение. А сейчас всем отбой, не забудьте выставить посты. Через сколько дней выходим? Спросил Митя, подойдя к Артему. Как только все поднимут уровень, и то через сколько выйдем, зависит от вас. Но нужно понимать, чем быстрее, тем лучше. Завтра растолкую это людям, ответил Артем, похлопывая его по плечу. А сейчас отдыхать. Артем направился в самый дальний угол, подальше от людских глаз, но поближе к окну, чтобы при свете обеих лун получше рассмотреть карту. Завтра отдохну, нужно изучить путь. Доставая карту, сказал про себя Артем. Глава 13. Артем проснулся от светящего в лицо. Встав с сена, он потянулся, взял с пола щит и пошел на выход. Вот бы искупаться где-нибудь, надо бы у Петровича спросить. Причитая себе под нос, шел Артем к выходу. Вчера до самого позднего изучал карту, которая вела не напрямую, а делая крюк, проходя через весь лес. Артем не понимал, зачем нужно так идти, если можно было бы пройти по прямой, но решил, что раз карту дали боги, лучше ее придерживаться, во избежание последствий. Когда он вышел, на улице никого не было, и он направился к Петровичу домой. Шел не спеша, наслаждаясь хорошей погодой, свежим лесным воздухом и этим затишьем. За долгое время после появления в этом мире, Артем смог немного расслабиться. Подойдя к дому Петровича, Артем поднялся на веранду и несколько раз постучал по двери. Полминуты никто не открывал, после чего дверь открыла Жанна. «Петрович тут?» – заглядывая через плечо, спросил Артем. «Да проходи», – сказала она ему, обернувшись назад и обращаясь уже к Петровичу. «Дорогой, я пойду посмотрю, как идет прокачка, и отправлю патруль, чтобы прошлись по окраине леса, все ли тихо, спокойно». Выскочив в дверной проем, она скрылась за домами. Артем прошел в дом, увидел на лавочке за громоздким столом сидел Петрович. На столе лежала карта, и он там что-то черкал и дорисовывать. Подойдя ближе, Артем увидел на карте похожие очертания леса, немного недорисованное. «Доброе утро, дай-ка карандаш», – протянул руку Артем. Взяв протянутый ему карандаш, Артем начал дорисовывать недостающие фрагменты леса, после степи горы на северо-западе, ловя на себе вопросительный взгляд Петровича. «Что?» – спросил Артем. «Мы, почти с самого первого дня, решили нарисовать карту окрестности, так полностью и не изведали все. Ты здесь только с вечера и нарисовал мне карту, как?» – нахмурив брови, спросил он парня. «Я же говорил, богиня помогает мне», – садясь напротив, сказал Артем. «Где у вас можно хотя бы ополоснуться? Жуть как хочется. Вечером баню затопим, потерпи немного. У нас какие планы на сегодня? Я пойду прогуляюсь по лесу, вы качайтесь. Какие еще могут быть планы?» — сказал Артем. «Перекусить что-то найдется. Да пойди, вон на подоконнике стоит котелок, Жанна еды принесла, с расчета на двоих», — ответила он парню. Артем встал, облокотил щит к стене и подошел к подоконнику. Там лежало две тарелки и две ложки. Рядом стоял большой горшок, накрытый куском чистой ткани. Убрав ткань, парень увидел там какую-то кашу и два больших куска мяса. «Наложи себе в тарелку», — сел обратно за стол и принялся есть. «Что?» – спросил у Петровича, который сверлил его взглядом. «Не переживай, я тебе там оставил. А куда ты собрался прогуляться?» – наконец спросил он. «Окрестности посмотрю, может, что-то интересное найду», — улыбаясь, сказал парень, откусывая хороший кусок мяса. «Смотри, в лесу много тварей разного водится, аккуратнее будь, а то ты единственный, кто знаешь место, где мы можем быть в относительной безопасности», — наставлял его Петрович. «Я не какой-то там самоуверенный псих-самоубийца. Все будет хорошо, не переживай», — сказав это, Артем принялся за еду. Артем решил, чтобы не сидеть с днем, пока все заняты делом, тоже решил прошвырнуться по лесу. А именно, он помнил ту странную каменную арку на их пути. Артему не давали покоя мысли, что там могло находиться что-то ценное, а он прошел мимо. Внутренняя жаба так и пыталась задушить парня. Доев и поблагодарив Петровича, он встал, взял свой щит и вышел из дома и побрел в сторону ворот. Возле ворот кипела жизнь, люди группами по 4-5 человек, то забегали в ворота с мясом, все грязные в крови, другие наоборот выбегали, а выбежав, так и не сбавляя темпа, быстро скрывались в лесу. Группы состояли из местных и из людей Артема. Пробегая мимо, все в разнобой приветствовали его. Охрана на воротах, поздоровавшись, лениво проводила его взглядом. Артем же по памяти побрел в ту сторону, где они наткнулись на эту арку. После полутора часов блужданий по лесной чаще, Артему все-таки удалось выйти к тому холму. Арка все так же мрачно стояла, на том же месте, что не могло не радовать Артема, вдруг бы она куда-то пропала. На подходе к арке, Артем одел свой шлем, достал меч из ножен и был готов к любой неприятности. Но поднявшись на холм, Артем обнаружил только эту арку, казалось, она не должна здесь быть. Парень увидел символы на колоннах арки, но видно было плохо, и он решил убрать меч и освободившейся рукой начал очищать колонку от мха, чтобы разглядеть символы. Хотите пройти быстрое испытание? Да нет, ранг испытания будет рассчитан по вашему уровню. Если никто не войдет, испытание исчезнет через 005922. Да, я готов, ответил Артем в предвкушении от того, что не прогадал, и вернулся посмотреть, что это такое. Но таймер так и продолжал отсчет. Опять издевается, наверное, нужно пройти сквозь арку. Ладно, погнали, возмущался Артем, направляясь через арку. Арка ярко засветилась, и перед Артемом открылся путь в темноту. Он шагнул вперед, и его окружила тьма. Внезапно он оказался в огромном зале, где стояла статуя женщины. Он достал меч, поднял щит и замер, пытаясь определить угрозу и что это такое за испытание. Внезапно статуя подняла руку, и перед Артемом возникли два огромных каменных гиганта. Присмотревшись к ним, система обозвала их Голиаф камня. Артем пожалел, что не носит с собой какой-нибудь молоток. Он бы ему сейчас очень помог в этом бою. Артем быстро оценил ситуацию. Гиганты стояли на расстоянии, но их мощные руки были готовы к атаке. Не дожидаясь, пока Голиафы начнут атаку, Артем бросился вперед, используя всю скорость, чтобы приблизиться к одному из них. Гигант, заметив его движение, махнул рукой, пытаясь сбить его с ног. Артем увернулся, и его сердце забилось быстрее от адреналина. Он знал, что не может позволить себе ошибиться. Артем прыгал за поваленные камни и укрытия, чтобы избежать ударов Голиафов. Каждый раз, когда один из них пытался атаковать, Артем использовал темный шаг, чтобы нанести удары по уязвимым местам, суставам и швам, где камень был менее прочным, как ему показалось. Прыгая от одного к другому, он не мог пробить камень своим мечом. Увы, меч для этого не годился, и парень все яснее это понимал. «Должен быть другой способ», — сказал Артем, делая шаг на максимальное отдаление от Голиафов, но чтобы можно было видеть все поле боя. «Я что-то упускаю, вот же оно». Приглядевшись к статуе, он увидел кулон с каким-то красным камнем на шее, который едва-едва светился. Воспользовавшись навыком, Артем оказался рядом со статуей, с уже занесенным мечом. Недолго думая, он вложил всю силу в удар, и камень разлетелся на кусочки, окропив пол осколками. Артем вложил столько силы в удар, что меч не остановился на камне, а разрубил статую надвое. «Видимо, статуя не такая крепкая, как я думал», — подумал парень, оборачиваясь. Два Голиафа на его глазах превратились в кучу обездвиженных булыжников. Откуда-то раздался скрип открывающегося старого замка, а после и скрип петель. За статуей был ход, зайдя в него и повернув за угол, Артем увидел ту дверь, которая открылась. Перед Артемом открылась еще одна такая же пещера. Парень поднял щит и меч и с опаской пошел в нее. Дверь с грохотом резко закрылась, заставив парня подпрыгнуть на месте. Там стояла похожая статуя женщины, но немного другого формата, а еще у нее отсутствовал кристалл. Статуя также внезапно подняла руку, и Артем приготовился к новым противникам. Но вместо этого раздался громогласный женский голос, который эхом отражался от сводов пещеры. Что сильнее меча, но не может быть сломано? Что может сплотить людей, но не имеет физической формы? Задал он вопрос, и с потолка начали падать мелкие камешки, а стены пещеры задрожали, как будто в пещеру начали бурить вход. Подняв голову, Артем подумал, что лучше бы начали бурить вход, ведь сверху на него начал опускаться потолок с метровыми каменными шипами. Артем задумался, каждый раз повторяя про себя вопрос, более глупой смерти он себе не представлял, как будто очутился в каком-то фильме. Это Вера, Вера. Артем закрыл глаза, пытаясь не думать об опускающемся на него потолке. Спустя несколько секунд, Артем уже хотел выдать следующий ответ, но потолок остановился, и статуя, кивнув, рассыпалась в песок. В тишине снова раздались щелчки старого замка и звук открывающегося замка. «И сколько еще таких статуй тут будет?» Вздыхая, задал он вопрос в никуда. Ни опыта, ни сундуков. Оглядевшись, ничего не найдя, Парень отправился искать дверь в другую пещеру. Найдя точно такую же дверь, за точно таким же поворотом Артем прошел вовнутрь. Зайдя вовнутрь, он оказался в точно такой же пещере, как предыдущая. Единственное отличие – это огромная статуя, высеченную из черного мрамора. Статуя изображала древнего воина с мечом, поднятым над головой, и ее глаза, казалось, светились черным светом. Артем остановился, чтобы оценить статую, аккуратно сделав несколько шагов вперед. Внезапно статуя ожила, и ее глаза загорелись ярким, красным светом. Артем почувствовал, как земля под ним затряслась, и статуя начала двигаться. Она сделала шаг вперед, и с ее губ сорвался глухой голос. «Только тот, кто достоин, сможет пройти дальше». «Чего достоин, изваяние?» — с ухмылкой спросил Артем. Парень начал действовать быстро. Он с помощью навыка появился рядом и бросился в сторону статуи, используя свою ловкость, чтобы избежать ее мощных атак. Статуя размахивала мечом, и каждый удар оставлял глубокие трещины в земле. Артем использовал свою скорость, чтобы уклоняться от атак статуи, и искал уязвимые места. Он заметил, что статуя была менее подвижна, когда поднимала меч для удара. Это давало ему возможность атаковать. В эти моменты он и наносил удары по ее коленям и корпусу, пытаясь замедлить ее. «Я должен найти способ остановить его», — подумал он, когда статуя снова попыталась атаковать. После нескольких минут напряженной борьбы Артем заметил еле заметную трещину на шее. Он собрал всю свою силу и, используя свои навыки, прыгнул на спину статуи, чтобы нанести решающий удар, но меч со звоном отскочил. Тогда он, сосредоточив все свои удары на шее одуревшей статуи, собравшись с духом, очередной раз прыгая ей за спину, Артем нанес мощный удар, и статуя, издав глухой звук, остановилась. В этот момент ее глаза потухли, и она медленно начала распадаться на куски. Секунда, и ничего не происходило, никаких звуков открытия дверей. Артем убрал меч в ножны и пошел поискать проход. Такой проход нашелся там же, как и в других пещерах, но ничего там не нашел. За поворотом была глухая стена пещеры, к которой Артем прислонил руку. «Что за черт?» — сказал он, как его руку резко дернуло вперед. Артем провалился в стену и очутился на холме, где и нашел арку. Поднявшись, он посмотрел на арку, руны на ней засияли, и через некоторое время арка рассыпалась пылью, которую подхватил и начал разносить ветер по лесу. «Вы прошли испытание. Ваша награда – 1500 Б, 3 шара наград, 35 золотых, 2 серебряных монеты». Посмотрев статус, Артем убедился, что Б начислили сразу. Статус: уровень 10, 1725, 1120, Б. Имя: Дивус. Раса: родовая локация: Человек-Земля. Звание: Дицанус. Класс: Источника Тьма, Огонь. Сила: 10-10, ловкость: 10-10, живучесть: 10-10, интеллект: 9-10, выносливость: 10-10, стойкость: 5-10, объем источника покровитель: 7-10, 700 йет. Доп. Параметры: вера покровитель Диана. Достижение: последнее из первых. Описание: скрыто. Божественное имя: ваша богиня-покровительница дала вам имя. Вами будет легче перенесен переход силы. Навыки: знание языков земли, владение одноручным мечом 1, владение легким щитом 1, темный шаг А, огненный ангел А, а все остальное лежало перед ногами парня. Убрав монеты в кошель, он поднял с земли 3 синих награды. «Неплохо», — заговорил Артем с собой, — «только до следующего уровня еще так далеко. Надо будет еще такие арки найти. Довольно неплохо. А сколько меня не было, почему так темно?» Направляясь в сторону деревни, Артем позже понял, почему было так темно. Пошел дождь, сверкали молнии и гремел гром такой силы, что казалось, сейчас земля уйдет из-под ног. Сначала дождь был не сильным, и Артем ускорился, как мог, пробираясь через густую чащу леса. Но потом он стал еще сильнее, под ногами была каша, в которую то и дело проваливались ноги. Артем, примерно ориентируясь, решил дойти хотя бы до огромного дерева, откуда их провожал рыжий парнишка. «Есть кто?» — пытаясь перекричать шум дождя, крикнул он. Сверху спустилась веревка, и с ее помощью Артем попытался забраться на это могучее вековое дерево. Но руки скользит по мокрой веревке, щит мешал я. После нескольких попыток там сидели под каким-то пологом, натянутым в кроне дерева, троица наблюдателей. «Я же говорил, что это Дивус», — гордо сказал рыжий парень. «Ребят, найдется место, а то я уже весь промок?» — спросил Артем. «Да, конечно», — сказал рыжий паренек, пододвигаясь ближе к своим товарищам, чтобы Артем наверняка поместился. «Залезай скорее!» Артем залез под полог, снимая плащ и пытаясь его выжать. «Фух, ну и погодка! Как у вас тут дела? Все нормально? Враг не прошел?» — поинтересовался Артем у них. «До этого никого не было, а сейчас из-за дождя невозможно кого-то рассмотреть, к сожалению», — сказал парень. «Андрей, да, насколько я помню, нужно все равно держать ухо востро», — улыбаясь, сказал Артем. У них завязался разговор ни о чем, они болтали в полголоса, их голоса сливались с шумом дождя. Время от времени один из них бросал внимательный взгляд вокруг, прислушиваясь к окружающей природе. Дождь действительно создавал шумный фон, и Артем понимал, что даже самые маленькие звуки могли бы быть неуловимыми в этом водном хаосе. Как только дождь начал стихать, общий фон шумного лепета значительно уменьшился, и воздух наполнился свежестью. Вдруг Артем внимает звериным звукам, глубоким, рычащим голосам, доносящимся с земли. Он резко сдержал дыхание и внимательно пригляделся. Через ветви, скрываясь под листвой, он увидел группу зеленых существ. Их тела были мускулистыми и перекачанными, с яркой зеленой кожей. Они были одеты в шкуры с металлическими вставками, в руках у впереди идущего орка была огромная секира. У остальных были топоры, заткнутые за пояс. «Что это за создание?» — тихо прошептал Артем. Остальные удивленно переглянулись, их разговоры прекратились, и все взгляды обратились к группе незнакомцев. Артем насторожился. Окружение стало напряженным, и дождь, кажется, окончательно прекратился, оставив лишь редкие капли, падающие с листвы. Артем нахмурился, внимательно вглядываясь в группу зеленых существ внизу. Они действительно выглядели устрашающе: мускулистые тела, огромные челюсти, рот был приоткрыл и оттуда торчали клыки, в губах блестела слюна. Их шкуры сияли мокротой от дождя, но в свете тусклого света, пробивающегося между листьями, они выглядели еще более угрожающе. Артем наблюдал за тем, как группа орков медленно проходила мимо дерева, на котором они и укрывались. Один из них на плече нес тушу псаркана. Сердце его колотилось, но он чувствовал облегчение. Орки двигались не в сторону деревни, а углублялись в лес. Значит, пока они в безопасности. Он понимал, что этот момент нужно использовать. «Мы можем подождать, пока они отдалятся, и потом предупредить Петровича», — тихо произнесла Светлана, но Артем уже принимал другое решение. Он чувствовал, что может добиться большего, чем просто передавать предупреждение. Возможно, он сможет узнать что-то важное о планах орков, а может быть, и понять их намерения, или хотя бы просто посмотреть, куда они направляются. «Я пойду за ними», — сказал Артем решительно. Он знал, что это рискованно, но любопытство и инстинкт исследователя побуждали его действовать. Марк и остальные переглянулись, но не стали его останавливать. Они понимали, что у Артема был опыт, и ему, возможно, удастся выследить орков, не привлекая к себе внимания. Артем с помощью навыка молниеносно спустился вниз и вступил в густой лесной массив. Он знал, что лес полон звуков, которые могли бы замаскировать его шаги, и старался движениями стать незаметным. Используя свой навык темного шага, он скрытно передвигался, он находил укрытие среди деревьев и кустов, следя за орками на расстоянии. Зеленые существа двигались с удивительной ловкостью, несмотря на свою массу. Артем заметил, что они не скрываются от природы, а, наоборот, действуют, как будто они здесь хозяева. Их рычащие разговоры доносились до него, но слова не были понятны. Он не знал языка орков, и это осложняло задачу. Тем не менее, он внимал интонациям. В их голосах слышались агрессия, настороженность и высокая эмоциональность. Возможно, они обсуждали что-то важное. На выходе из леса орки остановились у небольшого чистого водоема и, казалось, начали что-то обсуждать между собой. Один из них, который выглядел старше остальных, жестами показывал на лес, а другие кивали в ответ. Артем приник ближе, стараясь лучше расслышать, но рычание и грубые разговоры оставались ему непонятными. Наблюдая за их поведением, он заметил, что один из орков, чуть меньше ростом, перебирал что-то в руках. Это были какие-то камни, сверкающие в лучах пробивающегося света. Казалось, они обсуждали что-то, связанное с этими камнями. Может быть, это были их трофеи или важные артефакты. Артем понял, что ему нужно быть осторожнее. Он не знал, как долго орки будут оставаться на месте и что они могут решить в любой момент. Если он слишком близко приблизится, они могут заметить его, и это приведет к опасным последствиям. Возможно, стоило бы вернуться, но Артему было слишком интересно, куда они направляются. Артем прошел за ними до самого края леса, где деревья уже были очень редкими, и решил прекратить на этом слежку. Он всмотрелся в горизонт, в ту сторону, куда направились орки, дым от костра поднимался в небо. Он почувствовал, как у него похолодело на душе при мысли о том, что орки могли обосноваться неподалеку. Эта тропинка явно использовалась ими не в первый раз, а значит, они могли часто заходить в лес, возможно, не только для охоты, но и для других целей, о которых он ничего не знал. «Плохое соседство», — сказал он вслух. «Если орки начали активно находиться в этой местности, это могло означать проблемы для деревни». Он считал, что жители деревни действительно недооценивали опасность, исходящую от места их поселения. Если их не увести как можно скорее, вскоре может произойти столкновение. Артем быстро принял решение. Он отступил на несколько шагов, стараясь не шуметь, и посмотрел на тропинку, которая вела к лагерю орков, затем на лес, откуда пришел. Он знал, что ему нужно вернуться в деревню, чтобы предупредить остальных, нужно скорее выдвигаться в безопасное место. Двигаясь быстро и осторожно, Артем решил вернуться по той же тропе, по которой пришел, сохраняя внимательность. Наконец, после того, как он смог пробраться достаточно далеко, он вышел на знакомую территорию и стал направляться в сторону деревни. Лес сопровождал его множеством звуков, но впечатления от увиденного не покидали его. Скоро среди деревьев замелькали крыши домов, и сердце его забилось быстрее. Вскоре он оказался на опушке, прямо у входа в деревню. Когда Артем вошел в деревню, он быстро направился к дому Петровича. На улице было тихо, и он заметил, что несколько людей смотрели на него с удивлением, заметив его взволнованный вид. Он постучал в дверь, и через мгновение она открылась. «Девус, ты вернулся, что случилось?» – спросил парня Петрович, глядя на него с беспокойством. «У нас нет даже недели, я не уверен, что у нас есть еще пара дней. Я только что видел орков. Они обосновались на краю леса, это не шутки. С той стороны леса, как ни выйди кентавры, тут начали ошиваться орки», — выдыхал Артем, спеша объяснить ситуацию. «Орки, ты уверен?» — Петрович нахмурился. «Да, я следил за ними, зеленые, метра под два ростом, как будто на стероидах, вооружены топорами, почти все в броне из шкуры и металлических накладок. Видимо, они часто приходят сюда, и прямо сейчас у них есть свой лагерь, или они идут мимо и просто разбили лагерь на несколько дней, неизвестно. Слишком далеко за холмами, я не стал рисковать и следить за ними. Если мы не будем действовать, это может закончиться плохо для всех нас», — сказал Артем. «Хорошо, давай вечером соберем людей и обсудим это. Дадим еще пару дней, но чтобы они были более аккуратны», — сказал он парню. «Да, хорошо, надеюсь, они не захотят разведать эту часть леса, иначе нам против них не выстоять. Они нас просто перебьют. Пусть позовут меня, когда начнется собрание», — сказал Артем, закрывая за собой дверь. Выйдя из дома, Артем не спеша направился к выделенным им зданиям. Глава 14. Петрович собрал жителей деревни на вечернее собрание, и атмосфера была напряженной. Артем стоял рядом с ним. Люди шептались между собой, заглушая треск костра, обсуждая недавние новости о орках. Он по деревне встал перед собравшимися и, глядя на них с серьезным выражением лица, начал говорить. «Дорогие друзья, как вы уже слышали, орки обосновались на краю нашего леса. Теперь это не просто слухи или увиденные вдалеке создания, это реальная угроза. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям. Нам нужно как можно стать сильнее, чтобы защитить себя. Но лучше нам как можно скорее отправляться в путь». Артем, стоя рядом с ним, и поднял руку, чтобы привлечь внимание. «Хотелось бы добавить, что нам нужно быть наготове. Если орки найдут нас и решат напасть, мы должны быстро собраться и уйти в безопасное место. Не стоит недооценивать их. С виду очень сильные твари. Мы должны разработать план эвакуации», — сказал он. Собравшиеся начали переглядываться, и в воздухе повисло напряжение. Некоторые из них кивнули в знак согласия, другие выглядели обеспокоенными. «Ты прав, Девус. Нам нужно быть готовыми к любому развитию событий», — сказал Петрович, кивнул Артему. «Давайте обсудим, как нам организовать план действий на случай опасности. Каждый из вас должен знать, что делать, если ситуация станет критической». Собрание продолжилось, и жители начали обсуждать, как они могут подготовиться к возможной угрозе. Обсуждение длилось целый час, и вроде бы все поняли, кто не лезет на рожон, кто кого прикрывает, куда отходим и прочее. «Что вы, продуктивно сегодня?» — Артем спросил у ждущих его возле хлева людей. «Все награды сдали мне, получилось 5 серых, 5 белых, 4 зеленых и 1 синяя», — отчитался ему Митя. «Вперед, вскрывай, иди, смотри, что выпадет, распредели, если что-то полезное, я пока свои открою», — сказал он, направляясь к костру, сев на бревна перед ним, принялся доставать их по одной. Открыв первую, там была таблетка, такая ледяная, что выпала у Артема из рук. Взяв ее кусочком ткани, он положил рядом на бревно. Во второй награде была печка, походная, туристическая плита, полевая кухня, В. Отличная походная плита, работает на опыте. 5 минут, 1 Б. Неплохо, но, возможно, бесполезно. В любом случае пригодится, сказал Артем, откладывая в сторону плиту. И открыв третью награду, в руках у него оказался щит. Клипи, В. Отличный щит из прочной магической древесины. Крепится к спине хозяина с помощью магии. Меняет окраску, в зависимости от желания хозяина. Имеет предел прочности. А вот это шикарно. Мысленно сделав щит в зеленый цвет, после в черный. Это был щит, почти такой же, как у Артема, только казалось, что он полегче. А так, почти не отличить. Убрав щит за спину, он спокойно держался там. Наконец-то можно его не таскать постоянно на руке. Обрадовался парень. Этот Мите отдам, пригодится. Убрав свой новый щит за спину, он взял печку и завернутую таблетку в тряпку, которая от холода уже покрыла синим, свой старый щит и направился внутрь здания. Там все собрались вокруг Мити, наблюдая за открытием наград. «У кого класс источник и лед?» — громко сказал Артем, пытаясь перекричать гвалт толпы. Все обернулись на него, затем из середины толпы вышла девушка, невысокого роста, едва достигающую 160 см, с изящной и пропорциональной фигурой. Ее миниатюрность придавала ей особое очарование. На вид ей было 19-20. У нее были выразительные черты лица. Фигура стройная и подтянутая, с плавными изгибами, которые эффектно подчеркивались даже грязной туникой. Это была девушка из бывших рабынь, она была в команде Михалыча. «У меня одной», — скромно сказала девушка, опустив взгляд вниз. «Тогда держи, считай, тебе повезло», — улыбаясь, сказал Артем, протягивая ей таблетку. Она взяла тряпку, развернула ее и, увидев таблетку, сказала: «Аво, ранг В, спасибо», — заикаясь и потупив взгляд, сказала она. «Что там? А то мне на нее и смотреть холодно», — спросил Артем девушку. «Ледяной шип, ну, описания почти нет, ничего не понятно», — сказала девушка. «Не переживай, проверим, можешь пойти прилечь и принять таблетку». «Тебя как, кстати, зовут?» — спросил Артем. «Я Снежа, теперь, раньше по-другому звали, но мы же в новом мире, новая жизнь», — сказала она, явно стесняясь. «Я пойду, мне нужно морально приготовиться». «Все правильно, конечно, иди», — улыбнувшись ей, сказал Артем, после чего повернулся к Мите. «Ну что там, обрадуй меня, все не так плохо, могло бы быть и лучше, конечно. Несколько копий, щитов, 3 походных, больших палатки. Из зеленых выпали ремесленные таблетки, из синей выпало копье молнии. При ударе поражает молнией, показав необычное копье, по которому пробежали разряды молний. «Возьмешь себе?» — спросил он Артема, протягивая копье. «Нет», — покачал он головой, — «мне меч уже как-то привычнее, распредели, и отдыхать, завтра тяжелый день, думаю, послезавтра отправимся». На следующее утро Артем, чувствуя нарастающее беспокойство, решил вернуться к месту, где он в последний раз видел орков. Он знал, что игнорировать угрозу было бы крайне неразумно. Лес теперь напоминал о возможной опасности, которая может таиться за каждым деревом. Он осторожно пробирался по тропинке, стараясь не шуметь и не привлекать внимания. Придя на место, он посмотрел вдаль. На горизонте все еще виднелся дым от лагеря орков, и это лишь усиливало его тревогу. Артем остановился, прислушиваясь к звукам леса. Все было тихо, но он знал, что это не значит, что орки ушли и теперь здесь безопасно. Артем решил дождаться вечера. Он понимал, что ночь предоставляет определенные преимущества, темнота скрывает его движение, и он сможет лучше оценить угрозу, не привлекая внимания орков. Тем более в сумерках, он с помощью навыка, сможет перемещаться как и куда угодно. Артем подождал, пока солнце скрылось за горизонтом, и ночная тьма окутала лес. Пока ждал, съел последний сухпайк из своих запасов. Он знал, что сейчас самый подходящий момент, чтобы подойти ближе к лагерю орков и изучить ситуацию. Стиснув зубы, аккуратно вышел из густого леса, внимательно выбрав направление, чтобы не нарушить тишину. Используя навык, он за несколько секунд добрался к их лагерю. Окружение вокруг него было полно шорохов, но Артем старался сосредоточиться только на звуках, исходящих от лагеря. Его сердце стучало в груди, а мысли о возможном столкновении с орками придавали ему дополнительной решимости. Приблизившись к лагерю, он остановился за большим камнем и присел, чтобы оценить обстановку. Огромные костры освещали округу, отбрасывая танцующие тени на высокую траву и причудливые шатры из шкур вокруг этого костра. Парень насчитал 12 орков, некоторые сидели и занимались какими-то своими делами. Кто-то точил топор, кто-то копался в броне. Артем прищурился, и его взгляд задержался на группе орков возле костра, которые, казалось, обсуждали планы на будущее. Из шумный разговор заглушал тихие звуки природы и треск костра. Артем сосредоточился на их словах, но не понял ни слова. Один из них указывал на карту, выведенную на коже, и что-то втолковывал. Видимо, этот здоровяк у них за старшего. Наблюдая за ними, он также заметил, что орки не были особенно внимательны и даже не выставили постов, а чувствую себя здесь хозяевами положения. Некоторые из них, казалось, веселились, дразня друг друга и толкаясь, в то время как другие, возможно, готовились к ночной охране. Артем, собирая информацию, почувствовал, что ему тут делать больше нечего. Если бы он знал их язык, другое дело. Он решил, что нужно возвращаться в деревню. Возвращаясь в деревню, он много думал. И чем больше он думал о предстоящей угрозе, тем яснее понимал, что нужно готовиться не просто к защите, а к настоящему противостоянию с этими созданиями. Собравшись с мыслями, Артем очень осторожно отступил назад от лагеря, стараясь не заткнуться в ветке и не привлечь чьего-либо внимания. Вернувшись в деревню, уставший от длительного ожидания, но полон мыслей о том, что он увидел, Артем быстро прошел к хлеву. У дверей стоял Михалыч, стороживший ее. Открыв дверь, стараясь не разбудить спящих людей, завалился на свое место. Однако, сон не хотел брать его в свои объятия, его разум продолжал крутиться словно волчок. Планы орков, количество врагов, возможные варианты развития событий, сколько их еще в округе, когда лучше выдвигаться. Несмотря на все усилия заснуть, Артем ворочался. Его мысли постоянно возвращались к тому, что ему нужно было сделать. Наконец, уставший от раздумий, он все же заснул. Сны о мире, где орки не угрожают их жизни, унесли его в далекие дали. Но даже во сне тревога не оставила его, образуя мрачные образы кровавых сцен сражений. Потом ему приснилась Диана, не так, как она любит вырвать из сна, а именно приснилась, она была верхом на огромном белоснежном волке и сказала всего лишь одну фразу, после чего парень проснулся. «Завтра еще есть время, послезавтра с утра, в путь». Утро наступило рано. Открыв глаза после этого видения, первые лучи солнца за окном только начали пробуждать лес. Артем почувствовал, как его охватывает нежный утренний свет надежды, даже несмотря на то, что над ними нависала тяжесть предстоящей угрозы. Поднявшись и выйдя за дверь, Артем поздоровался с Андреем Охотником, стоящим на посту возле двери. «А что-то я не понял, солнце уже встало, а все еще спят, вон деревенские уже и те проснулись», — указал Артем на вяло выходящих умыться из своих домов людей. «Да попросили дать им времени поспать, устали, мол, вчера», — ответил тот, понурив голову. «Завтра мы уходим. Сегодня вы должны стать сильнее, после того, как мы уйдем, это будет тяжелее сделать. Буди всех, умыться, завтрак и вперед набивать опыт», — рассерженно сказал Артем, после развернулся и зашагал к Петровичу. Подойдя к его дому, дверь была открыта, Петрович сидел за столом и ел кашу с мясом. Артем, зайдя в дом, кивнул ему, подошел к подоконнику и наложил себе тоже, сев напротив, начал есть. «Что это за каша, где вы ее взяли?» — спросил Артем, доедая. «Хах, что, понравилось?» — ухмыльнулся Петрович. «Одному выпал навык, повар. Он теперь различает, что съедобно, что несъедобно, чем можно отравиться, а что можно приготовить и в еду пустить. Вот он и нашел, возле реки эти злаки, целое поле. Но мы давно туда не ходили, а ты говорил, что там кентавры. Надо набрать еще, вдруг посадим где-то. Сможешь отправить туда людей, только пусть ухо востро держит», — спросил Артем, на что получил утвердительный кивок. «Вот и славно. Сегодня делаем все дела, Завтра уходим. Было видение. Петрович взглянул на продолжившего есть парня, кивнул сам себе. Хорошо, я понял. Будем готовы, сказал парню. Артем, доев и поблагодарив, пошел посмотреть, как прошло пробуждение. Дойдя к хлеву, он увидел сонные тела, снующие туда-сюда. Он понимал, что люди вчера выложились и устали. Но они должны понимать, что от этого зависит их жизнь. Митя, скажи всем, что нужно малость потерпеть, ради них самих же, завтра с утра отправляемся в путь. Пусть выложится сегодня на всю. Встретив Митю, умывающегося за зданием, сказал ему и пошел к воротам на выход из деревни. Артем шел по деревне, первые люди организованно и с оружием в руках, трусцой бежали к воротам. Парень поздоровался с ними, пропуская их в ворота, а позже и сам выскользнул, кивнув охране. «Где же сегодня будем искать приключений на задницу?» «Адивус», — спросил себя парень, раздумывая, куда лучше направиться. Артем отправился в лес, но так ни на кого и не наткнувшись, решил посмотреть, чем занимаются орки. Аккуратно подобравшись к их лагерю, он наблюдал с расстояния, чтобы его не заметили. Артем, скрывшись за валуном, наблюдал за орками. В лагере царил хаос, все чем-то занимались, но организации было ноль. Он увидел, как пятерка орков собиралась куда отправляться. Куда они идут? Не в лес ли? Подумал Артем, чувствуя, как внутри него нарастает тревога. После еще минут 15 наблюдений, эта пятерка, окончательно собравшись, выбежала из лагеря в противоположную сторону, куда-то вглубь степей. У Артема отлегло, что не в лес, хотя Диана и сказала ему, что сегодня время есть. Парень знал, что ей можно верить, но он должен был убедиться лично. Проследив за орками еще недолго, Артем направился обратно в лес, а следом уже и в деревню. Походи по деревне, он направился к Петровичу домой. Петрович, ты вообще из дома выходишь? Застав его, сидящего над картой, спросил парень. Чего думаешь? Да вот все думаю, далеко ли других людей раскидало, нас очень мало, нам бы еще людей набрать, сказал Петрович. Это понятно, ты, кстати, почему никого не добавил? Там же одни плюсы, можно и в чате людей контролировать, а то ты все людей гоняешь, по старинке, спросил Артем у него сердито. Да я добавлю, честно, добавлю, сказал Петрович. Смотри, сегодня чтоб добавил, так скучно сидеть на одном месте, не мое это похоже. Или это нервы из-за того, что нужно завтра выдвигаться в полную неизвестность. Ты людей за тем зерном отправил? Спросил Артем. Да, да, все будет хорошо, все будет готово, не переживай. Иди себя займи чем-нибудь, что ли, отмахивался Петрович. Ладно, смотри, завтра с рассветом уходим, выходя, сказал ему Артем. Весь день Артем не знал, чем себя занять. Он бродил по округе, изучая уже знакомые тропы и стараясь отвлечься от тревожных мыслей о завтрашнем отправлении. Пару раз он заглядывал к Петровичу, который всегда задумчиво встречал его и угощал чем-то съедобным. А еще у старика нашлись какие-то настои, которыми он пытался откупиться от Артема. Он ждал, когда группа охотников вернется с добычей, чтобы собрать всех вместе и обсудить прошедший день и награды. Наконец, начали возвращаться охотники. До вечера было еще довольно долго. На вид они были уставшими, но с довольными улыбками на лицах. «Все в порядке?» – спросил Артем, подойдя к ним. «Да, все отлично, у нас теперь нет никого, ниже третьего. И наград довольно много, сейчас пойдем распакуем, распределим и отдыхать», – отозвался Митя уставшим голосом. «Вот и молодцы, давайте распределяйте и отдыхать, времени еще много, завтра с восходом солнца отправляемся», — сказал Артем. Из-за домов показалась Жанна, она была чем-то явно встревожена и немного испугана. «Дивус, помоги, пожалуйста», — начала говорить, подбегая к толпе. «Ты срочно нужен Петровичу». Артем молча, не став дослушивать ее, сорвался к дому Петровича. Без стука залетев в дверь, он обнаружил Петровича, ходящего по комнате, с очень напряженным лицом. «Что случилось?» Жанна прибежала, сказала, нужна помощь. Спросил его Артем. «О, Дивус, я не заметил тебя. Группа, которая отправилась за тем зерном, до сих пор не вернулась, уже должна была час назад как, но никого нет. Как бы ни случилось беды», волнуясь, сказал он парню. «Напиши им, спроси где, что», сказал Артем. «Я еще не добавил никого в группу», понурив голову, сказал он. «Петрович, я вот вроде бы на русском сказал, ты вроде как язык понимаешь, так скажи, пожалуйста, какого хя, Петрович, скрестив руки на груди, спросил его Артем. «Значит так, давай на своей карте показывай, куда они должны были идти, как примерно возвращаются. Вот здесь, сразу за лесом, на пути к реке, их там четверо», указывая на карте место, сказал он парню. «Все, я ушел, а ты, Петрович, чтобы к моему приходу все были в группе, меня не волнуют больше отмазки, и молись богине, чтобы они были живы», сказал Артем, выходя, хлопнув дверью. Выйдя из дома с помощью навыка, через пару перемещений оказался возле ворот, чем испугал охрану своим неожиданным появлением. Не дожидаясь, пока они что-то спросят, он оказался на вышке и оттуда шагнул на край опушки возле леса. Артем шел по примерному маршруту их следования, но там никого не было. Он быстро добрался до места, указанного на карте, с помощью навыка, но никого не нашел. С нарастающим чувством тревоги он осмотрел горизонт, но не обнаружил ни людей, ни следов. Только звуки природы наполняли тишину, журчание воды вдалеке и шорохи листьев.